Глава 14. Царевна-лягушка. Совсем скоро халат скрылся с глаз, и тогда Лада опомнилась. У неё же не осталось ни воды, ни еды. Как же так? О чём она думала? И халат хорош, не предложил. Хотя, похоже, что-то случилось. Он выглядел очень расстроенным. Наверное, не сообразил оставить. Теперь вся надежда, что она на деревне наткнётся, где согласятся покормить за спасибо. Какая же Лада несобранная. Привыкла, что в походе о пропитании заботится кто-то другой, а не она. Надо же было так лопухнуться. Одна надежда, что Медное Царство скоро появится. След ощущался точно натянутая нить. Ладе чудилось, что её тащат, как воздушный шарик. Жаль, что она не может ускориться. Катя хоть и была призраком, но оставалась маленькой девочкой. Быстро идти не в состоянии. Время от времени приходилось нести её на руках, благо девочка вела себя смирно. Лада 100 раз уже пожалела, что взяла Катю с собой. Но теперь поздно, не бросишь же. Лада перехватила Катю поудобнее и начала рассказывать сказку. Идти в тишине стало нетерпимо. Было у царя 3 сына, и пришла пора им жениться. Вышли они в чисто поле и пустили каждый по стреле в разные стороны. Лада повторяла сказку, которую любила Милена. Она даже не задумывалась над словами, а Катя всё больше обмякла и вскоре засопела. От этого звука захотелось плакать. Милена тоже засыпала во время вечерних историй. И чтобы не разреветься, Лада продолжила говорить вслух. В волшебных сказках существуют свои правила. Запрет, нарушение запрета, изгнание. Девушка перекинула Катю на другую руку и продолжила. А ещё там есть помощники, которые одаривают героя волшебными предметами. Почти как здесь. Царь Берендей подарил нам скатерть-самобранку. Чёрт. Не буду об этом, а то есть захочется. В общем, там ещё испытания бывают. А хотелось бы уже добраться до конца, где наступает воцарение. Больше из уроков литературы о сказках Лада ничего не помнила. Пришлось петь песни. Одну за другой, кусками. Почему-то в памяти обнаружился провал. Последние слова она уже не пела, выкрикивала. Летел и падал. Ей казалось, что это про неё. Когда за головокружительным полётом следует провал. Когда вдребезги весь мир. И невозможно встать, отодрать себя от земли. Когда болит каждая косточка, а ещё сильнее, просто невыносимо, душа. А потом ниточка натянулась и оборвалась. След, оставленный Хладом, пропал. Лада сперва не поверила, но ощущение упругого каната исчезло. Воздушный змей сорвался и улетел в небо. Лада положила Катю на землю. Что же теперь делать? Куда идти? И почему так произошло? Хлад решил обмануть её и бросил в неподходящий момент? Но на него не похоже. Не кажется он человеком, способным на ложь. Есть в Хладе что-то цельное, настоящее. Пусть он и не спешил ей помочь, но ведь и не бросил в пещере с ночницами. А может... Догадка обожгла Ладу. С ним что-то случилось. Точно. И как же быть? Идти обратно? Она же не может выбраться из временного провала. Значит, надо искать Хлада. Только как поступить с Катей? Руки уже гудят от тяжести. Больше тащить девочку Лада не в силах. Она села рядом с Катей и обняла её. Слёзы хлынули непрерывным потоком. Какая же она слабая. Чуть что и сразу плачет. Иногда кажется, что уже взрослый многое может, но малейшая неудача, Лада вновь расклеивается. Будто старый сапог. Но делать нечего, надо двигаться вперёд и стараться отыскать Хлада. Она тронула Катю за плечо. «Нам пора». Девочка открыла глаза, и Лада заметила, что чернота в них уменьшилась. Почему-то это обрадовало девушку. Может, для Кати всё ещё есть шанс. Как и для её самой. Она обняла девочку и спросила, «Идти можешь?» И та ответила, «Да». Хоть какое-то облегчение для спины и рук. Сейчас бы не помешала мазь Яровита. Только где её взять? И тут Лада спохватилась. Катя заговорила. Она прижалась к ней и поцеловала в щеку. Исчезло чувство, что рядом с девушкой кукла. Катя стала походить на обычного ребенка. Они отправились по дороге. Катя вертела головой из стороны в сторону. Лада, как когда-то с Миленой, рассказывала. «Это трава, она зеленая. Листья на деревьях тоже зеленые. У Кати платье какого цвета?» «Зеленого», — ответила та, посмотрев на себя. «Правильно», — похвалила Лада. Затем перешли к одуванчикам и мать-мачехе. Катя оказалась очень хорошей ученицей. Она быстро выучила и жёлтый цвет. Казалось, это простая прогулка двух сестёр, а не поход, который может окончиться для любой из них гибелью. Хотя солнце ещё стояло высоко, время перевалило за 5 часов дня. Хотелось пить и есть. Следов Хлада отыскать не удалось. Лада подумала сойти с дороги и поискать воду. И лишь воспоминание о дереве, которое чуть не сожрало её, остановило девушку. Но терпеть становилось всё тяжелее. Скоро Лада мечтала об одном – в воде. И тут Лада увидела справа дороги мешок Хлада. Тот валялся среди травы, выброшенный за ненадобностью. Девушка замерла. Значит, именно здесь с Ладом что-то произошло. По своей воле парень с рюкзаком бы не расстался. Но ничего подозрительного Лада не обнаружила. Она подняла мешок и уже на нем нашла несколько красных пятен. Кровь! Лада огляделась. Что же здесь случилось? На Хлада напали? Эх, была бы она следопытом, быстро бы догадалась, в чем дело. А так приходилось додумывать. Девушка порылась в рюкзаке и нашла флягу. Вода. Сначала утолить жажду, а потом уже принимать решение. И мясо с хлебом еще есть. Желудок тут же откликнулся унылой мелодией. Лада запихнула в рот большой кусок и посмотрела по сторонам. Ничего от ее взгляда не ускользнуло? Должна быть зацепка. И тогда она увидела меч Хлада. Тот лежал неподалеку, в тени кустов. Девушка подобрала его. Надо искать попутчика, сомнений нет, он в беде. Тем более без Хлада она не отыщет выход в Медное Царство, так что рискнуть стоит. «Ты не чувствуешь, где может быть Хлад?» – она обратилась к Кате. «Глупо, конечно, надеяться на ребенка, но, может, способности ночницы помогут?» Катя кивнула и посерьезнела. Она прикрыла глаза и замерла. После взяла Ладу за руку и потянула вправо. Она снова перестала быть девочкой. Лада едва поспевала за Катей. Та тащила ее, точно моторная лодка человека на водных лыжах. Вскоре они вышли на лесную тропу, которая затем привела их к деревне. И только тогда Катя остановилась без чувств и рухнула на землю. Лада мысленно обругала себя. До чего же она безрассудная? Легко использует ребенка в своих целях. Но здесь ее собственные способности спят. Видимо, временная аномалия влияет. Или усталость. Лада уложила Катю удобнее, а сама принялась наблюдать за поселением. Деревня была обнесена ограждением из поперечных жердин. Дома напоминали большие землянки. Сооружения были наполовину вкопаны в землю. Дым выходил из низких дверей. Кажется, такой способ назывался «топить по-черному». Казалось, что Лада перенеслась во много веков назад, когда люди еще не умели строить красивые дома. Вдруг так и есть. Не зря же Хлад упоминал о временных провалах. Ждать пришлось недолго. Вскоре в центре деревни вспыхнул яркий огонь, а затем раздался резкий звук, точно били в деревянные колотушки. Лада разглядела людей. В белых длинных рубахах, такого же цвета штанах. На ногах у них была обувь, похожая на лапти. Мужчины были обриты наголо, зато женщины распустили длинные волосы. Двое жрецов вывели Хлада. На жрецах, несмотря на теплый день, были надеты длинные косматые шкуры. Лица спрятаны за деревянными масками с рогами оленей. Хлад шел, спотыкаясь, и за ухо виднелась красная полоска. Кровь. Звучали монотонные песни, больше похожие на заговор. Но Лада не могла разобрать ни слова. Хлада провели сначала между двух больших костров, а потом потащили из деревни. Лада подхватила Катю на руки и пошла следом, держась на расстоянии. Хлад брел медленно, часто спотыкаясь. Его голова безвольно повисла, и на затылке Лада увидела рану. Похоже, его ударили чем-то. А вскоре он потерял сознание, и его тащили двое здоровяков. Ноги Хлада чертили в траве прямую линию, и почему-то Ладе было тяжело это видеть. Ее по-прежнему не замечали, и девушка выждала момент, когда сможет отбить Хлада. Надо только оставить Катю в надежном месте, подобраться поближе и сразиться с нападавшим на парня. Единственное, Лада не была уверена, что ее стрелы будут разить как раньше. Может, ее волшебные предметы здесь не работают. Надо сперва проверить. Почва под ногами стала пружинить. Появилась вода. Похоже, они зашли в болото. Лада оставила Катю в укромном месте, велев не высовываться. «Я скоро. Жди», – приказала Лада. Катя обняла ее и кивнула. Рюкзак Лады и меч Лада оставила с ней, а сама попробовала попасть в багряницы в соседнее дерево и промахнулась. Стрела потеряла волшебные свойства. Да, отбить Хлада становилось проблематично. Одна она с толпой не справится. Хлада швырнули на колени, на зеленую кочку. Ее брюки тут же намокли. Воды здесь было полно. Жрец вновь завел унылое бормотание. Отдельные слова казались знакомыми, но разобрать их Лада не смогла, не узнала. Колотушки зазвучали сильнее, странно перекликиваясь с пением. Воздух гудел от звуков, земля вибрировала. Лада сидела в засаде, готовая броситься в тот момент, когда Хлада соберутся принести в жертву. А затем люди бросились в рассыпную, и Хлад остался один. Лада дождалась, когда скроется последний человек из деревни, и бросилась к парню. Тот валялся без чувств. Лада стрелой перерезала связанные руки и похлопала Хлада по щекам. Тот открыл глаза. «Ты как?» – спросила девушка. «Идти сможешь?» Парень промычал утвердительно, но как Лада попыталась поднять его, Хлад завалился. Похоже, его крепко приложили. Она подхватила парня за куртку и притащила к кустам, где ждала Катя. Понемногу дело продвигалось, хотя сил не хватало. Эх, лучше бы Лада в тренажерный зал ходила, а не книги читала. Ну кто ж знал? Неожиданно послышался страшный грохот, словно упало что-то тяжелое. Деревья начали крениться в разные стороны. будто сквозь них пробирался исполин. Лада насторожилась, не из-за этого ли жители деревни разбежались? Кому же они принесли в жертву Хлада? Местному Кинг-Конгу? Она попробовала трясти парня, но тот не реагировал. Девушка вытащила ремень из джинсов и проделала его под мышками Хлада. Тянуть стало легче, но она не успевала. Поблизости шумом упала огромная ель. Сердце замерло и провалилось в пятки. Лада достала багряницу, придется сражаться. Может, меч Хлада был бы более кстати, но он тяжелый, долго удержать его Лада не в состоянии. Раздалось плюх, и между деревьев показалась голова лягушки-гиганта. По ней Лада прикинула, что монстр раза два выше самого крупного человека и в три толще. Серо-зеленая гладкая кожа, в бурых пятнах, выпученные глаза. Самая обычная жаба, только такого размера, будто ее откармливали чем-то особенным. «Приносили ей в жертву людей», — поняла Лада. Она застыла. Как поведет себя этот монстр? Куда лучше бить? Сразу в живот или нет? Вроде сердце у лягуши где-то в верхней части туловища. Наверное. Лада не помнила. Да, зря она Кате рассказывала царевну лягушку. Недобрая получится сказочка наяву. Лягушка тоже остановилась. Она заметила Хлада и наблюдала за ним. Лада сообразила, монстр не подойдет ближе. Зачем? У лягушек в наличии длинный липкий язык, которым они хватают добычу. Девушка решила действовать. Она замахала руками. «Я здесь! Поймай, если сумеешь!» И отпрыгнула в сторону. Сразу же на прежнее место приземлился кончик языка. Лада разглядела его в подробностях. Розовый, раздвоенный на конце и покрытый слизью. Лада сморщилась. Как же противно. И тут лягушка появилась целиком. Ладу передернуло от омерзения. У монстра оказалось тело грузной женщины. Длинные полоски груди свисали чуть ли не до земли. Толстый живот колыхался при каждом движении мутанта. Кожа тела была неестественного белого цвета, в малахитовых разводах. Словно лягушка из сказки попробовала обратиться Василисы Прекрасной, но что-то пошло не так. Лада бросилась прочь. Лягушка, тяжело подпрыгивая, следовала за ней. Девушка мчалась, виляя из стороны в сторону. Это сбивало прицел. Несколько раз язык смачно плюхался совсем рядом. Лада видела налипшие на нем травинки и прочий сор. Сколько она еще продержится? Дыхание уже сбилось, а справа под ребрами поселилась знакомая боль. Бег давался с трудом. Надо было что-то предпринять и срочно. Быть сожранной не хотелось. Какая-то непривлекательная смерть. Да чего же страшно? Раньше, когда девушка смотрела передачи о животных, радовалась, что не ей уготована участь добычи. А теперь она мчится, не разбирая дороги, чтобы избежать злую судьбу. Лада резко шагнула влево и, упав на землю кубарем, покатилась вниз. Лягушка не успела среагировать и перепрыгнула через нее. В этот момент, когда брюхо монстра пролетало над ней, девушка вскочила и всадила багряницу. Наконечник стрелы оказался таким острым, что легко распорол живот мутанта. Сразу же завоняло, из распоротого живота высыпались внутренности. Лада разглядела полуразложившегося кабана и множество обычных жаб. Лягушка умерла не сразу. Она еще пыталась броситься в погоню за добычей, но вскоре ее глаза остекленели, и монстр затих. Лада долго не решалась приблизиться. Она сначала бросила в лягушку камень, та не пошевельнулась. Тогда Лада подошла и убедилась. Монстр был повержен.